Ворона-воровка. Дед Постан на завтрак поджарил свежие кондыки и пригласил меня есть в тень Атага. «Здесь, Анчол, прохладнее», — сказал он, снимая с себя телогрейку и шапку. «Мне же и в тени Атага было жарко. Солнце сегодня вовсю печет. На небе редкие белые облачка, кажется, расплавились от летнего зноя. Из долин и ущелий нет даже чуть заметного дуновения ветерка. В лесу тихо, птицы притаились, лишь бабочки да шмели летают и ползают по высоким таежным цветам. В это время, удивляя нас с дедушкой, над пасекой пролетела ворона с наполовину выдранным хвостом. «О, старая знакомая подалась на охоту», — заметил дедушка. «Кто ей так хвост уделал?» — спросил я. «А, это было совсем недавно», — начал рассказывать дедушка. «Ты, Анчол, еще в школу ходил. Она как-то ночь коротать осталась возле пасеки, вон на той большой березе. Ночь была лунная, я не спал, караулил улья от медолюба. Откуда ни возьмись, в полночь сюда прилетела сова. Ворона сидит ни жива, ни мертва. Они ночью совсем беспомощные бывают, а сов боятся пуще всего. Сова заметила дрожащую ворону на березе, и как хватанет ее, так полхвоста и выхватила. Ладно, ворона додумалась полететь скорее под крышу нашей избушки. Этаким манером только и спаслась. А утречком ощипанная ворона собрала своих родичей и пустилась на розыски обидчицы. Нашли они сову и проучили. Кое-как сова унесла свою большую голову. Это недалеко было. Теперь ворона часто садится здесь. Я по ее голосу узнаю, какая погода будет. Ворона зря не кричит. «Она здесь часто летает», — сказал я. «Видно, гнездо у нее недалеко». «Да, далеко летает, холера. Видел ее около поселка и даже однажды за рекой Мрасу». Я сказал деду: «Ну и печет же сегодня. Искупаться, что ли, пойти?» «В Тетензи теперь купаться нельзя», — покачал головой дедушка. «Захламлена река деревьями. А вот выше большого лога есть маленькая скала, как наша избушка. Возле нее ручеек. Там плескаться благодать». «Знаю», — сказал я, — «эту скалу называют камень-стол. Очень она на стол похожа». «Так, так», — кивал головой дед. «Вот туда и подавайся. Там отдохнешь и искупаешься, ладно». Я взял мыло, полотенце и редно. Не забыл захватить с собой бинокль. Поднялся вверх по склону горы, потом вышел на открытую поляну. А вот и камень-стол. У камня торопливо течет говорливый поток. Я, недолго думая, сбросил себе рубашку, снял брюки и бросился в воду. Благодать купаться в чистой прохладной воде. Не помню, час или больше плескался я в ручье. Наконец вышел из воды, взобрался на камень, постелил на него редно и лег загорать. Здорово было греться на солнышке среди цветущей тайги. Чуть заметный ветерок из долины нежно гладил тело. Я поворачивался то на спину, то на живот. Тихо кругом. Не видать, не слыхать ни птиц, ни зверьков. Попрятались от зноя. Беру в руки бинокль и осматриваю деревья. Среди ветвей кедра с раскрытым клювом сидит дрозд. Дальше на пихте белобокая сорока. С вершины ели меня заметили красношерстные с пушистыми хвостами белочки. Они, прыгая с дерева на дерево, приближаются ко мне, с любопытством меня разглядывают. Дескать, что это за странный белый зверь лежит на большом камне? Видно, никогда еще не видали они голого человека. Вдруг на белочек упал откуда-то яркий луч. Зверьки дали деру и попрятались среди ветвей. А луч в это время опустился вниз по стволу ели и ослепил мне глаза. Я убрал бинокль и сел. Кто же это, думаю, наводит на меня зеркало? Гляжу в сторону пихтачей, откуда блеснуло. Но теперь все погасло, никакого сияния оттуда нет. Неужели пришли сюда из поселка ребята и задумали, где-нибудь спрятавшись, побаловаться? Я лег вверх лицом, как бы не обращая ни на что никакого внимания. Вот на ветке кедра опять блеснуло. Я снова сел и стал наблюдать, откуда же исходит луч. Наконец, заметил, что блеск идет со стороны густой толстой ели. Опять я взялся за бинокль. Теперь ясно разглядел в ветвях лохматое воронье гнездо, в котором сидела ворона. Время от времени она поворачивала клювом что-то блестящее. Поднимет и снова положит на место, посмотрит на блестящее жадным взором и перевернет его на другой бок. Потом долго сидит и смотрит, любуется. Я еще раньше слышал, что среди ворон и сорок Бывают большие любительницы мелких блестящих предметов. Дед Постан рассказывал, что один охотник осенью в тайге сбил белку. Она с вершины пихты упала в воронье гнездо. Охотнику пришлось лезть на дерево. В этом гнезде он увидел множество разноцветных камешков. Среди них охотник нашел и несколько небольших самородков золота. А некоторые вороны и сороки, нечистые на руку, были случаи, они воровали у людей кое-что и приносили в гнезда. Мне очень интересно, какую же эту вещицу ворона без конца вертит и подолгу любуется ею. Меня разбирает любопытство, и я решаю полезть в гнездо, поглядеть, что там такое у вороны. Я натягиваю брюки и надеваю сапоги. Спускаюсь к камню стола и не спеша подхожу к ели. Потом громко хлопаю в ладоши. Ворона перелетает на рядом стоящую черемуху и сердито каркает. Дескать, что это ты, двуногий, сюда приперся? Здесь все мое, а твоего ничего нет. Мне надо только посмотреть, что это у тебя там так ярко блестит, говорю я безхвостой. Не стянула ли ты, знакомка, что-нибудь у людей? Ворона еще злее заорала и начала кругами летать вокруг ели. А когда я уже почти совсем дотянулся до гнезда, ворона села на соседнюю осину и поносила меня всяко на своем птичьем языке. Но я не обращаю на ворону никакого внимания и делаю свое. Гнездо давно заброшено, в нем, видно, в это лето птенцов не было. Зато оно служит складом всяких блестящих вещиц. Здесь несколько осколков зеркала, две или три женских брошки и немного разноцветных камешков. Особенно блестящего ничего не видно. Поднявшись еще выше, я глянул за прутики гнезда и вдруг увидел у ствола дерева золотые часики. Я даже испугался, неужели эта ворона принесла их сюда? Тут ворона на осине вовсю загорланила. «Кар! Кар! Кар!» Будто бы этим криком хотела сказать. «Не трожь часики! Это моя самая лучшая вещь!» «Нет, дорогая», — сказал я, — «такие ценности тебе вовсе не нужны. А человеку они необходимы, знать время». Я сильно обрадовался, что теперь у меня будут часы. Да не какие-нибудь, а самые маленькие, дорогие, золотые часики. Нашел их в тайге, значит, они мои. «Вот счастье, вот удача», — повторял я с радостью. «Так, наверное, человеку везет только раз в 10 лет, без копейки, без труда. И на тебе, такая дорогостоящая вещь». Вмиг скатился я с дерева, скорее собрал свои вещички и, ликуя в припрыжку, побежал на пасеку хвастаться дедушке часиками. Остановлюсь, полюбуюсь часами и опять бегу. Завел ход и слышу, как они нежно тикают на руке. Эти часики сильно похожи на часы нашей учительницы. Я часто любовался этими часиками. Иногда мне даже хотелось потрогать их, но неудобно было. Я всегда думал, вот как только стану взрослым и начну зарабатывать, с первой же получки куплю себе золотые часики. А теперь вдруг моя мечта исполнилась, и часики как бы упали мне с неба. Так я шел и любовался часиками на своей руке и радовался все больше и больше. «Начнется учебный год», — думал я, — «и я приду в часиках в школу, и все ребята будут у меня спрашивать, сколько времени остается до конца урока или через сколько минут начнется следующий. Я больше не буду завидовать учительнице, и только у нас у двоих будут маленькие золотые часики на руке». Но потом я внезапно вспомнил, что ведь у часиков был хозяин. Какой-то незнакомый мне человек. Он, наверное, тоже, так же, как и я, долго мечтал о том, чтобы иметь такие вот маленькие часики. Он, наверное, много денег заплатил за них. И очень радовался, когда купил их. Также ходил и любовался ими. И слушал, как они нежно тикают на руке. Наверное, хозяином часов был не мужчина, а женщина. Потому что часики уж очень маленькие. Вот деду Постану, как лучшему охотнику, однажды подарили часы, так они были очень большие, настоящие мужские часы. И цифры на циферблате большие, и стрелки тоже. А на этих цифры еле видны, а стрелочки совсем малюсенькие. Сколько же могут стоить такие часы? Наверное, очень дорогие. И их хозяйка, может быть, долго собирала деньги, экономила и отказывала себе во всем, чтобы их купить. И вдруг часы пропали. Она, наверное, очень расстроилась, переживала, а может быть, даже плакала, когда поняла, что часы украдены. От таких мыслей радость моя как-то сразу поубавилась, и мне уже не казалось, что часы украшают мою руку. Я остановился. «Как же так?» — думал я. «Ворона украла, а я отнял часы у вороны. Выходит, я хуже вороны воровки, ведь она-то не понимала, что причиняет неприятность человеку. А я радуюсь чужому горю. Значит, я плохой человек? Но кто-то другой во мне как бы спорил с моими мыслями и уговаривал мою совесть. Ведь все равно уже не найти хозяйку часов. Да и разиня она. Зачем оставила часы на таком видном месте, что даже ворона могла их украсть? Нет, что с воза упало, то пропало. Но я уже не мог носить часы на руке и снял их, и положил в карман. Видно, только добытые честным трудом может приносить большую радость. Так говорил мне когда-то дедушка Постан, и эти слова мне сейчас вспомнились. Скорее нужно идти на пасеку и все-все рассказать деду. Конечно, он мне даст самый лучший совет, что делать дальше. Вернувшись на пасеку, я показал дедушке часики и поделился с ним своими сомнениями. Дедушка качал головой, все удивляясь, как эта ворона смогла так ловко стащить такую ценную вещь. А потом сказал: «Иди, Анчол, немедленно в поселок и отнеси часы милиционеру. Может, хозяин уже о пропаже часов заявил?» А потом, зорко вглядевшись мне в лицо, дед спросил: «А ли тебе неохота расставаться с находкой?» Меня будто жаром обдало. «Нет-нет, дедушка, что ты?» — сказал я. «Ну и ладно, ну и хорошо», — успокоился Постан. «Ступай-ка». Потом, помолчав, добавил: «Незаработанные и золотые часы хуже камня будут. А может, на безвинного человека думают, что он часы украл? Поди, ворона-то тайком их украла, никто не видел». Я быстро собрался и пошел в поселок. До него было 5 километров. По пути в милицию мне повстречалась учительница математики Галина Петровна. Она шла, опустив голову, видимо, задумалась. На мое приветствие она подняла голову, и я увидел, что лицо у нее было грустное. «Здравствуй, здравствуй, Анчол!» Учительница улыбнулась. «Что-то тебя давно не видно. Ребята говорили, ты у дедушки Постана на пасеке живешь. Там, наверное, очень красивые места?» «Очень!» — сказал я. «Я только что оттуда. Учительница очень загорела, даже стала смуглой, как шорка. И руки у нее совсем черные. Мне бросилась в глаза белая полоска незагорелой кожи на запястье ее левой руки. Там обычно у нее были часики, которыми я всегда любовался. И я внезапно даже для себя спросил: «Галина Петровна, а где же ваши часики?» Взгляд учительницы стал грустным, но потом лицо ее вдруг покраснело. «Потерялись. А что, и в тайгу уже докатился слух о моей пропаже?» Учительница снова улыбнулась. «Здесь, оказывается, новости, как птицы летают. Сегодня потеряла, и тотчас по всей тайге известно. Но пропажа моих часиков так загадочна, что ни к какому знаменателю я сама не могу прийти. Расскажите, как это произошло?» — поинтересовался я. «Видишь, сегодня какая жара!» — неохотно начала рассказывать учительница. «Мы с Марией Ивановной и отправились на Мроссу. Разделись, я свои часики положила в босоножку. Вокруг никого не было. Купались мы недолго. Когда вышли на берег, гляжу, часиков моих нет. Никто даже близко не подходил к нашей одежде, ведь вокруг ни души не было. Мне не так дороги часы, как чрезвычайно интересно, куда они могли подеваться». Мария Ивановна очень расстроена. «Мы весь берег излазили. Не леший же их украл». Тут я вытащил из кармана часики и протянул ей. «А эти часики случаем не ваши?» — спросил я. Глаза Галины Петровны удивленно округлились. Она положила руку на горло и долго не могла ничего сказать. «Конечно, мои. Что же это за фокус такой, Анчол? Объясни мне, где ты их нашел?» Я все подробно рассказал Галине Петровне. «Ай-яй-яй!» — восхищалась она, качая головой. «А я и не знала, что вороны такие воровки. А ведь и правда, я сейчас вспомнила. Там по берегу ходила в развалочку полухвостая ворона. Но мне и в голову не пришло, что она воровка». «Спасибо тебе, Анчол, спасибо. Огромное спасибо. Пойдем сейчас с тобой к Марии Ивановне, а то она очень переживает. Обрадуем ее». Я шел и радовался вместе с учительницей.